приходской школе учили, алгебру одолел, а тут открывается вечерний рабочий университет. Но как не воспользоваться?» «И доволен?» — спросил я, чувствуя, как от этого слабенького вина тепло растекается по телу. Лука весело вскинул голову. «И не спрашивай даже. До этого что было? Пошабашил, приоделся и на проспект. От проспекта куда? В родимую сторонку, к Челидзе. Идешь после него домой сонный, ноги вензеля опишут, иной раз так раскачает, что в кепке да в сапогах на койку бухнешься. Не успел глаза прикрыть, уж гудок заревается. А с похмелья работа какая? Ползаешь, что там муха осенняя по стеклу, а напарник тебя ругает, на чем свет стоит, потому что и его задерживаешь. Спасибо Ивану Федоровичу, что он университет открыть придумал. Директор, он самый, смекнул, что в городе учителей всяких много, и по химии, и по астрономии, созвал их к себе и говорит: «Давайте, милые, по вечерам рабочий класс учить. Деньги я для вас найду». Сказано, сделано, и завертелась карусель. И вот с той поры, как начал я тот университет посещать, вроде как другим человеком стал. Вагранка гудит вдали, а я тем часом формулы припоминаю, что учитель разъяснял, и соображаю, что к чему, отчего чугун плавится, как из него сталь получить и при какой именно температуре. И получается так, что вместо этого маленького окошечка смотришь на жизнь из большущего окна. «А на занятия сегодня опоздаешь», — очень мягко вполголоса сказала жена. «Я? Ничего подобного», — спохватился Лука и, подбежав к этажерке, принялся собирать книги. «Заходите до нас запросто», — сказала Катерина, прощаясь. «А задумаете в море пойти? Старый вас на рыбалку возьмет». Я поблагодарил хозяев хатки за угощение и сказал, что в следующий раз приду к ним уже с хлопцами. Вместе с Лукой мы пошли Генуэзской улицей к проспекту. «Кусачий мой батька, правда? Ему пальцы в рот не клади. Тоже до революции в Литейном на ковком чугуне работал. Отчего же сейчас не возвращается? Да в гражданскую, как завод остановился, он рыбачить начал. Рыскаристым рыбаком стал. И однажды на исходе зимы ушел он в море со своей ватагой на подледный лов за красной рыбой. И ветер все с запада дул. А потом вдруг возьми да и сорвись ночью левант. Лед зашевелился, крошиться стал, и понесло его в открытое море. Вынесло моего батьку тем левантом аж на кубанскую сторону. Половина ватаги погибла, а они чудом по мелководью вброд выбрались. Почитай уже с самого крошева. А вода была студеная, проняла она батькины ноги до самого костного мозга. Сейчас, как перемена погоды, папаша не игрок. Добро еще курорт близко. Жинка ездит туда, да и в цыбарках вонючую грязь лиманную ему привозит. Нагреет ее на плите, посадит старика в корыто и давай его той грязью лечебной исцелять. Боли тихнет, и опять батька сети свои в баркас и гайда в море. Либо за рыбцом, либо за пузанком, либо за таранью. Рыбы в этой луже пропасть. И Лука кивнул в сторону моря. «Послушай, Лука, а кто на том курорте лечится? Отовсюду люди приезжают. Вот, скажем, жил бы ты еще на своем Подоле или дальше. Пробуждаешься ночью и слышишь, ноги ломит, спасу нет. Бегом в поликлинику. Делает доктор тебе ощупывание, так, мол, и так. Самое, что ни на есть, острая форма ревматизма. Но страхкасса тебе путевку бесплатную, и ты здесь». «А может, все-таки я Вуковича встретил на проспекте?» — подумал я, оставшись один. Схватил он ревматизм на границе. Направили его на курорт, переоделся в штатское и не захотел признаваться. Но тут же отогнал эту несуразную мысль. «Ну ладно, мадам». Уже издалека было видно, что около заведения Рогаль-Пиантковской толпится молодежь. Одни из них лениво щелкали семечки, поглядывая на тех счастливцев, которые без всякого колебания заходили в открытые двери прихожей. Другие, более нетерпеливые,